Глава 16. Это было очень комфортно, ехать после стольких дней тяжелого перехода. Я просто блаженствовал верхом на Альтан Хамгалчит. Звери-охранники, несмотря на свой вес и рост, двигались примерно как автомобиль. Не гоночный, конечно, а как джип на горной дороге. С передвижением пешком вообще никакого сравнения. Город хоть и виделся близким, на деле оказался далековато. И нам очень повезло, что мы ехали, да еще и с хорошей скоростью. Иначе точно пришлось бы вставать на ночлег. Вот только подходящих мест не было. Ровная скала, даже от ветра спрятаться негде. Конечно, демоны могли бы что-нибудь придумать, но вдруг в окрестностях Нейслеля есть защита от магии. Она ж тогда в обе стороны работает. То есть ни свои, ни чужие не могут использовать магию. Эдакий мораторий, мало ли, столица как-никак. К счастью, нас это теперь не касалось. Мы быстро приближались к городу, но еще быстрее солнце уходило за горы, подкрашивая напоследок небо разными оттенками малиново-фиолетового. Наконец солнце скрылось, и фиолетовый цвет в густеющих сумерках стал доминировать, пока и вовсе не захватил небо. И тогда на небе начали появляться звезды. И тут раздалась снежная трель, какая-то пичуга пела-заливалась. «Хороший знак», — задумчиво произнес Арк. «Даже странно. Такие тревожные новости и такой хороший знак». «А что за птица поет?» — спросил я. «Вроде не время, осень же». «Не время, да», — согласился Арк. «Птицы Шуву уже давно должны были улететь». «Так может, то, что они еще не улетели и поют, на самом деле плохой знак?» — спросил я. Арк задумался, я тоже. «Ведь действительно получалось, если птицы не улетели на зимовку, то это может быть по нескольким причинам. Или не могут, или некуда. Ну или могут, но не понимают, что уже пора. Во всех трех случаях это говорит о глобальной катастрофе. Что-то в природе этого мира сильно нарушено. И я почему-то не сомневался, что эти нарушения связаны со щелью между мирами и с проникновением в наш мир моря тьмы. Успокаивал я себя тем, что мы уже близки к решению проблемы, хотя, если честно, я понятия не имел, как закрыть эту щель. Но я надеялся, что правитель скажет». Не зря же он послал за мной отряд демонов. Хотя слова татуированного демона, который встретил нас, тревожили. Вдруг правитель действительно умер. И во властных структурах страны Ледяных гор сейчас та же неразбериха, что и в природе. Я бы извел себя догадками, но, к счастью, мы подъехали к высоким воротам. Естественно, ворота оказались закрыты, ночь уже наступила. Альтан Хамгалчит заревели, подавая знак, чтобы нас пропустили. Звери не стали ложиться, чтобы мы могли слезть с их спин. Поэтому я решил, мы должны остаться на спинах до тех пор, пока звери не лягут, пока они нас не отпустят. Они точно ничего не сделают нам во вред, поэтому я решил им довериться. Тем более, что Моня мирно дремал у меня на руках. Пока мы ждали, я рассматривал стены и ворота. И крепостная стена, окружающая город, и сами ворота выглядели легкими, воздушными. Они как будто парили, едва касаясь земли. Но я чувствовал, эта легкость очень обманчивая. Я наблюдал, ну или любовался городом, пока мы к нему приближались. Он все время оказался парящим среди скал, но было стойкое ощущение, что он намертво связан с этим местом, и от порыва ветра точно не улетит, какой бы силой или природой этот ветер ни был. Хоть и естественное движение воздушных масс, хоть магическое. Вообще город был стратегически очень удачно расположен. К нему невозможно подойти незамеченным. Вокруг много открытого пространства, в отдалении неприступные скалы. Да и сам расположен на скальной плите, подкоп без магии сделать точно не получится. А если учесть, что демоны сами существа магические, то, думаю, они этот вариант тоже предусмотрели. Мы попали в долину Нейслеля со стороны ущелья Кутуруку, и это не было основным путем. Если бы мы не свернули с дороги, то пришли бы сквозь проход в скалах, первую линию обороны. Городская стена, если я правильно понял, была уже второй линией. Вставали вопросы снабжения жителей города продуктами питания, но я был уверен, и тут все предусмотрено. Я в который раз вспоминал профессора Тору, его каркающий голос так и стоял у меня в ушах. Я помнил, как профессор восхищался городом демонов. Возможно, поэтому и у меня было ожидание чуда. И поэтому, когда створки ворот дрогнули и поплыли в стороны, мое сердце учащенно забилось. Крепостная стена оказалась толстой, и впереди открылся тоннель. Едва ворота полностью раскрылись, звери шагнули в этот тоннель. И вскоре мы вышли на широкую привратную площадь. Из-за того, что стояла ночь, разглядеть разрекламированную профессором Тору архитектуру в полной мере я не смог. Но площади и улицы были освещены, и кое-что разглядеть получалось. Я даже не знаю, на что в моем мире похоже то, что мы увидели. Какой-то фэнтезийный город с тянущимися в небо островерхими зданиями. Надо будет походить тут днем. Хотя и от ночной прогулки по улицам Нейслеля я бы не отказался. От разглядывания зданий и фонарей меня отвлекли демоны, спешащие на площадь. И неожиданно для меня не все демоны были голыми. Более того, голыми были только воины Найдвара и Шишкастова, ну и стражники, что охраняли ворота. Остальные демоны были в одеждах. Они прятали шипы на головах под тюрбанами, а тела — под свободными халатами. Наш приезд явно наделал переполоха. Демоны-стражники бегали, суетились. Не было ощущения той сплоченности, которая восхищала меня в демонах в отряде. Тут стражники скорее походили на солдат-новобранцев, в чье расположение внезапно прибыл генерал. Привыкли, что ничего экстраординарного не происходит, и расслабились. За такими-то стенами в безопасности. Похоже, что так. Тех, кто жил в городе, видимо, проблемы внешнего мира мало интересовали. Во всяком случае, у меня сложилось такое впечатление. Это было так знакомо и так по-человечески, что я невольно усмехнулся. Но не стал ничего говорить, хотя своих солдат я сейчас жестко выстроил бы. А потом пропесочил. Ну и вставил бы фитиля для профилактики, чтоб не расслаблялись. Но тут воины не мои, так что пусть у их начальства головы болят, а я здесь по другому поводу. Наконец прибежал начальник. Судя по количеству шипов на голове, большой начальник. Такой же голый, как и другие воины. Он замер перед остановившимся Альтан Хамгалчит. Но смотрел не столько на зверей, сколько на наездников, особенно на демонов, сидящих верхом. По нему было видно, что бедняга никак не мог решить, что делать — приветствовать прибывших или, наоборот, дать отворот-поворот, а наглых демонов, посмевших оседлать Альтан Хамгалчит, подвергнуть жестокому наказанию, чтобы впредь неповадно было. Пришлось прийти начальственному демону на помощь, и я, конечно же, сделал вид, что татуированный мне ничего не говорил. Раз не спели поминальную песню, то правитель жив, даже если все демоны почувствовали его смерть. Хотя не все. Никто из моего отряда не почувствовал. Так что будем действовать, как будто все идет как надо. Но на всякий случай будем начеку. Уважаемый, с высокой спины зверя обратился я к начальнику. Я прибыл по приглашению вашего правителя и Хезен Балсон Дайны Бурхана. Не могли бы вы проводить меня к нему? И на всякий случай добавил. Эти люди и демоны сопровождают меня. А Альтан Хамгалчит, начал было начальник. Они тоже сопровождают меня, ответил я. Но они в городе, попробовал он повлиять на ситуацию. Они со мной, ответил я, добавив в голос металла. И сразу же вежливо улыбнулся. Муня широко зевнул, поднял голову, осмотрел площадь. Потом поерзал в поисках более удобного положения и снова уснул. Я погладил малыша, и он курлыкнул в ответ. На начальника было жалко смотреть, похоже, он никак не мог принять решение. И непонятно было, с чем это связано. «Ты знаешь, в чем проблема?» — спросил я у Арха. «Альтан Хамгалчит не допускают в город. У нас с ними договор, они стражи на плато, но в город им пути нет», — ответил демон. «Вот как!» — удивился я и снова погладил Муню. «Понятно, что звери слушаются этого малыша, и привели они нас сюда потому, что на то была его воля. Узнать бы, что им руководило. Но это потом. А сейчас нужно было добиться, чтобы нас пропустили и устроили встречу с правителем. А потому я решил снова прийти на помощь начальнику. «Уважаемый», — сказал я, — «у нас был долгий и тяжелый переход. Хотелось бы уже завершить это дело». «Но я не могу устроить вам встречу с правителем», — растерянно ответил начальник. Ему, несмотря на его высокий рост, приходилось смотреть на меня снизу вверх, и это, по-видимому, сильно дезориентировало его. «Найдите того, кто может», — жестко ответил я. Пока мы разговаривали с начальником, на площади собралась целая толпа разряженных демонов. Разглядывая их, я понял. Одежду носили демоны, не имеющие отношения к военной службе. А голыми были именно воины. Интересно, почему так? А еще я увидел демониц. Сразу вспомнился уличный театр с ряженными обезьянками. Если бы уличный драматург хотя бы раз в жизни увидел демонических женщин, его спектакль был бы совсем другим. Хотя там, на улице города, жители которого живут в постоянном страхе и напряжении, тот сюжет был идеальным. Настоящая правда о демоницах никому там была не нужна. Нужна была разгрузка, возможность отдохнуть, отвлечься и больше ничего. Демонические женщины были прекрасны. Их чуждая красота манила, завораживала. Такая женщина не будет бегать за мужчиной и уговаривать его, чтобы он ее поимел. Наоборот, любой мужчина будет готов положить к ее ногам весь мир, лишь бы она отнеслась к нему благосклонно. А если учесть, что женщин у демонов, во всяком случае сейчас на площади, было значительно меньше, чем мужчин, то конкуренция тут была не слабая. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не пялиться на женщин, а продолжать разговаривать с начальником. «Найдите того, кто может», — повторил я, нисколько не заботясь о самоуважении и самочувствии начальственного демона. «Раз вышел вперед, отвечай». Мне определенно нравился этот закон. Любой, независимо от того, кто его родители, в каком он возрасте, насколько здоров, может вызваться и взять на себя ответственность, ну и отвечать потом за свои дела. Ну а если кишка тонка или не хочешь, то подчиняйся тому, кто может и хочет. То есть социальный лифт, во всяком случае у военных, выстроен отлично. У любого демона есть шанс подняться. И у всех равные возможности. Все зависит только от таланта и желания. Я попробовал примерить такую модель на свой мир и понял, что у нас такая затея провалилась бы. Потому что у демонов из-за их ментальной или духовной связи все на виду, все решения и все поступки. А у нас каждый себе на уме. То есть демоны в гораздо большей степени социальные существа, чем люди. Люди скорее индивидуалисты, хотя без социума ни один человек не сможет. Самое страшное наказание у людей – это заключение в одиночную камеру, или, как раньше, изгнание. Я представил изгнанного демона, и у меня мороз пробежал по коже. Никому не пожелал бы такой участи. Это же хуже, чем смерть. «Изгнанному никто не споет поминальную песню», — подтвердил мои мысли Арх. «И имя его будет потеряно», — продолжил я мысли демона. Пока я размышлял, начальственный демон справился со своей растерянностью и ответил мне уже совсем другим тоном. «Вас и ваших сопровождающих разместят в лучших гостевых покоях дворца. Вы сможете принять ванну, поужинать. Вашу одежду приведут в порядок. Сейчас уже поздно, отдыхайте. А завтра вам сообщат о встрече с правителем». «А как же Альтан Хамгалчит?» — спросил я. «Их тоже разместят», — ответил начальствующий демон. «Следуйте за провожатым». Он махнул рукой, и к нему подбежал молодой воин. Начальник что-то негромко сказал ему, тот кивнул и, повернувшись к нам, поклонился. «Прошу вас», — сказал он и пошел по улице. Провожатый шел не спеша. Альтан Хамгалчит потихоньку шли следом. Я понимал, почему так медленно. Покои должны успеть подготовить. И не только для того, чтобы нам было комфортно, но и для того, чтобы в случае чего от нас было легко избавиться. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Майор искренне считал, что в истории русско-турецких отношений лучшим дипломатом все-таки был Суворов.